Да ты герой! Ты это, мать твою, сделал! Да, ты это сделал! Дай ему свою вену, бросил изгой. Как ни странно, Крис в лучшем состоянии, чем он. Она слаба, изранена, но выживет. Фэй поставит ее на ноги. А о парне нужно позаботиться немедленно. «Миха мертв», — прошептал Габриэль, все еще улыбаясь. Ублюдок сдох. Через несколько минут, когда их 600-й отъехал от вокзала, раздался взрыв, и оранжевое пламя взмыло в небо, похоронив под собой туннель и последнего из карателей. В этот момент прекратился дождь, и слабые лучи рассвета сквозь тучи пролились на землю. Первый день весны вступил в свои права. Глава 31. Фэй неслышно зашла в кабинет и посмотрела на Лину и Влада, которые с нетерпением ждали ее появления. «Без изменений. Ничего не слышит и не видит. Не реагирует на мой голос. Не подпускает к себе. Слуги не смеют к ней подойти. А ее нужно вымыть, наложить повязки, осмотреть. Вооружилась куском стекла и сидит на полу, как загнанный зверь. Я не знаю, что делать». Ведьма тяжело вздохнула и посмотрела на Влада. «У нее многочисленные гематомы на теле, и они не проходят. Ей нужно внутривенное вливание крови. Нужен осмотр, как внешний, так и внутренний. Не исключаю, что возможно кровотечение и серьезные повреждения. Не знаю, через что именно ей пришлось пройти, но, думаю, это выходит далеко за рамки нашего восприятия. Над ней надругались не только физически, но и духовно. Пока не проведу осмотр, я не буду знать, насколько все плохо. Помощь психиатра тоже не помешала бы. Ей бы успокоительное, душ и немного поесть». Влад сжал руку жены и тихо спросил. «Она придет в себя, Фэй. Это наверняка постстрессовый синдром. Или как это называется? Скажи, все, что нужно, мы достанем». «Сложность в том, что она нас не чувствует. Она, как бы это сказать, она мысленно еще там, в плену. Ее мучают кошмары наяву, и она не может их отпустить. Нужна встряска, эмоциональный всплеск, что-то особенное, способное вывести ее из состояния шока. Может быть, нам стоит прийти к ней всем вместе, чтобы вы с ней поговорили. Может, услышав ваши голоса, она начнет реагировать». «Так идемте немедленно», — Лина потащила Влада к двери. «Только будьте готовы к тому, что, скорее всего, ее реакция может быть совсем отрицательной, вплоть до яростного сопротивления». «Я как-нибудь справлюсь со своей дочерью», — упрямо сказала Лина. «Идем, Влад, я хочу обнять мою девочку». «Самое последнее, что стоит сейчас делать, это прикасаться к ней», — заметила Фэй и прошла вперед. «Как Габриэль?» Влад последовал за Фэй, увлекая за собой Лину. «Уже лучше. Он сильный. Он отчаянно борется со слабостью. Выкарабкивается с маниакальной настойчивостью. Раны почти затянулись. Отдых, нормальное питание, и он снова в форме. Но это займет время. Пока что он с трудом встает с постели». Они зашли в комнату Криса и закрыли за собой дверь. На первый взгляд спальня казалась пустой. Кровать аккуратно застелена, приоткрыто окно, и светлые шторы развивались от легкого ветерка. Кристина сидела на полу неподалеку от кровати. Она закрыла глаза, ее потрескавшиеся бледные губы шевелились. Крис сжимала пальцами кусок стекла. Рядом валялась разбитая ваза. Как же она сейчас не походила на ту сильную, смелую женщину, к которой все привыкли. Это загнанное животное, истерзанное, израненное, не может быть их Кристиной. Худенькая до невозможности, скулы впали, подбородок заострился. Ублюдок, который издевался над ней, срезал прекрасные светлые локоны И теперь Крис походила на девочку-подростка с очень короткой стрижкой. Ее тоненькая шея трогательно виднелась в вырезе грязного белого платья. Увидеть собственного ребенка в таком состоянии неимоверно тяжело. Лина была близка к обмороку, а Влад стиснул челюсти, как всегда, когда сильно нервничал или злился. Фэй больше смотрела на ситуацию, как врач, стараясь отодвинуть эмоции на второй план. Перед ней жертва, женщина, которую наверняка постоянно избивали и унижали. Этой женщине необходима помощь врача, и она совершенно не нуждается сейчас в жалости и истеричных причитаниях. И до нее нужно достучаться, найти контакт и помочь выйти из этого состояния. Лина медленно приблизилась к дочери. «Крис, девочка моя, ты меня слышишь? Это мама». Кристина не шевелилась, совершенно не реагируя на внешние раздражители. Но так казалось только на первый взгляд. Едва Лина протянула руку, чтобы прикоснуться к ней, глаза Крис распахнулись, засверкали красными огнями, как цветные лампочки. Она оскалилась. «Не приближайся!» зашипела и выставила худую руку вперед, сжимая стекло с такой силой, что на коже проступили капли крови. «Не приближайся ко мне, ублюдок!» Лина оторопела на мгновение, а потом все же тронула Крис за плечо, и та закричала, как безумная, размахивая осколком, шарахнулась к стене, вжалась в нее спиной. Непроизвольно Влад бросился к дочери и попытался сжать ее в объятиях. И та завыла, заскулила, яростно сопротивляясь, нанося отцу порезы, пытаясь вонзиться в его руку клыками. Теперь они с трудом сдерживали ее. Кристина сопротивлялась так яростно, что Владу пришлось применить силу и сжать ее запястье, выдирая осколок из трясущихся рук. Крис обмякла на секунду, а потом снова закричала так громко, что у Фэй заложила уши. Ее крик перешел в рычание. «Пожалуйста, не надо! Не надо! Не прикасайся ко мне! Пожалуйста!» «Милая, это я! Это папа! Мы хотим помочь тебе! Мы...» «Нет!» Рыдания снова перешли в дикий крик. Дверь с грохотом распахнулась, и мимо Фэй, словно вихрь, пронесся Габриэль. Он силой отшвырнул Влада в сторону. Кристина сползла на пол и снова вжалась в стену. Фэй увидела, как вспыхнули глаза короля от ярости, но она удержала его за плечо и приложила палец к губам. Габриэль встал на колени перед Крис. Та все еще тряслась, как в лихорадке, прикрывая лицо руками. Душераздирающее зрелище, когда кто-то унижен до такой степени, когда кто-то слабый и израненный в ужасе закрывается, ожидая побои и издевательства. Влад глухо застонал. Алина едва сдерживала рыдание, вцепившись в руку мужа. «Тссс, тихо. Это я. Ты меня слышишь? Я здесь, и никто тебя не тронет. Клянусь». В комнате повисло напряжение. Все молча ждали. Лина в отчаянии смотрела на парня, который склонился к их дочери и надеялась на чудо. Все они теперь надеялись только на чудо. Габриэль осторожно взял девушку за плечи и привлек к себе. Все внутренне приготовились к новой волне отчаянных криков и сопротивлению. Но нет, Крис позволила ему взять себя на руки. Габриэль поднялся с колен, прижимая ее к груди, укачивая, как ребенка. На спине парня сквозь светлую футболку проступили пятна крови. Рана открылась, но он словно не замечал этого. «Никто не тронет, не позволю», — прошептал очень тихо. Фэй почувствовала, как по ее щекам текут слезы. Только она знала, насколько тяжело был ранен Габриэль. Его сквозная рана в груди все еще не зажила. Она сама меняла ему повязку. Но черт возьми, у него хватает сил стоять здесь, сжимать Крис в объятиях. Хватило сил даже отшвырнуть Влада, как тряпичную куклу. Столько самоотверженности в этом молодом воине. Он как глоток свежего воздуха для всех них. Еще совсем недавно он был испуганным парнем, не до конца понимающим собственное предназначение и далеким от крови и насилия. А сегодня он готов убивать за Кристину, не задумываясь, сталкиваясь с самыми сильными противниками. Фэй еще никогда не видела такой безумной и в то же время нежной любви. Кристина приоткрыла глаза и посмотрела на парня. Красный огонь потух, взгляд затуманился, и подбородок слегка дрогнул. На ресницах задрожала прозрачная капля, и блестящей дорожкой скатилась по бледной щеке. Габриэль осторожно вытер слезу. Большая ладонь скользнула по лицу, и дрожащие мужские пальцы зарылись в короткие волосы на затылке Крис, привлекая ее к себе. Фэя ошеломленно смотрела, как Кристина обвела ее шею тонкими руками, склонила голову ему на грудь, перестала дрожать. «Не уходи!» — всхлипнула очень тихо. И Фэй с триумфом посмотрела на Влада, который удивленно наблюдал за парнем. Он словно не понимал, как тому удалось то, что не получалось у них всех. Кроме того, Влад вряд ли догадывался о том, что происходило между Габриэлем и Крис до того, как она пропала. Нет, о чувствах парня знали все, но никто не мог предположить даже на секунду, что эти чувства взаимны. «Не уйду. Никогда. Клянусь». Фэй встретилась взглядом с Габриэлем и тихо сказала. «Ее нужно осмотреть. Поговори с ней. Убеди. Это просто необходимо для нее же. Мы подождем за дверью». Фэй кивнула Владу и Лине, призывая их покинуть комнату и оставить Габриэля и Крис наедине. «Что это, черт возьми, значит?» — спросил Влад и в недоумении посмотрел на Лину. «Чего еще я не знаю?» Фэй улыбнулась. «То, чего обычно не знают отцы о своих дочерях». «Лина!» — Влад перевел взгляд на жену. «Они что, любовники?» «Я бы не стала называть это именно так», — вместо Лины ответила Фэй. «У Габриэля есть все шансы вернуть ее к жизни. Она ему доверяет. Больше, чем мне с вами. Больше, чем кому бы то ни было. Если тебя интересует, близки ли они физически?» «Да, близки». Влад тяжело выдохнул. «Я подумаю об этом потом. Сейчас у меня просто нет сил на все это. Фэй, что от меня требуется? Лекарства, оборудование, все, что угодно». «Если Крис позволит себя осмотреть, я смогу сказать тебе с уверенностью. Но, думаю, нам придется отвезти ее в мою клинику для более точных исследований. И еще, ей понадобится психиатр. Я пока думаю, кто бы мог сделать это наилучшим образом». «Хорошо, я понял. Дьявол, я бы хотел лично казнить того ублюдка. Жаль, нельзя отправиться за ним в ад и содрать с него кожу живьем. Серафим сообщил мне, что они нашли квартиру, в которой Миха жил последние месяцы, и нас ждет много паршивых сюрпризов». Кристина наконец-то перестала дрожать. Ее тело постепенно отпускало судорожная конвульсия паники. Его запах ее успокаивал. Ровное биение сердца, мышцы под ее пальцами. Он такой сильный. Нет, не только физически. Он сильный внутри, как кремень. Несгибаемый, не ломающийся, надежный. И только его прикосновения не внушали ей ужаса. Она почувствовала его там, в этом вонючем подвале, несмотря на истощение, несмотря на то, что уже почти умирала. Крис его почувствовала. И это дало ей силы начать бороться со мраком, который уже окутывал ее сознание. Когда Миха закончил ее истязать и стащил со стола, она уже не могла пошевелиться. Он обескровил ее настолько, что в этот раз Кристина была уверена. Ей осталось недолго. И именно в этот раз она смирилась. Все, это конец. Она должна позволить смерти утащить себя в ад, потому что бороться уже не имело смысла. Она устала. И вдруг в ее сознание ворвалась аура Габриэля. Вначале Крис думала, что у нее галлюцинации. Но нет, она его чувствовала, и он приближался к ней шаг за шагом. А у нее не было сил даже крикнуть, как в страшном сне, когда открываешь рот и не можешь издать ни звука. Крис изо всех сил заставила себя приподняться и скатилась с постели на пол. Может, удар ее тела о каменный пол донесется до Габриэля, и он пойдет на звук. Крис старалась не потерять сознание, старалась держаться на плаву и потихоньку ползти к двери, Но это только в ее воспаленном мозгу она ползла. На самом деле Кристина лежала на полу, едва прикрытая окровавленной простыней, и дрожала от холода и слабости. Жизнь теплилась в ней только потому, что она слышала шаги Габриэля. Все ближе и ближе. Крис знала, что он здесь. С трудом приподняла голову, но глаза заплыли после многочисленных ударов носком тяжелого ботинка прямо в лицо. И сквозь узкие щелочки она различала его силуэт. В голове нарастал гул, и сил держаться уже не осталось. Она не хочет умирать. Не сейчас. Не тогда, когда Габриэль нашел ее. Не сегодня. Габриэль вынес Кристину на балкон. Свежий воздух и запах дождя ворвались в легкие головокружительным ощущением свободы. Крис распахнула глаза, вглядываясь в синее небо, просвечивающее сквозь тучи, которые молниеносно ползли на запад, открывая взгляду пронзительную лазурь. Мужские руки, сильные и в то же время нежные, дарили долгожданное тепло и покой. У нее не осталось сил сопротивляться, бороться с собой, воевать с ветряными мельницами. Только дикое желание позволить этому парню любить себя и позволить себе принять эту любовь. Не драть свое сердце в попытках отрицать очевидное. Она любит Габриэля. Как давно? Разве это имеет теперь значение? Просто любит. До невозможности, до боли в груди. Имеет ли она на это право? Крис еще не дала себе ответ на этот вопрос. Не сейчас. Не сегодня. Он снова вырвал ее из лап кошмара. Она дома. И пусть ей все еще страшно, но она в родных стенах. И скоро ей станет легче. Кристина очень постарается вернуться обратно с достоинством, несмотря на то, что Миха с ней сделал. О, Боже! От одного упоминания его имени ее снова бросило в дрожь. Проклятый ублюдок! Даже в аду протягивает к ней свои костлявые пальцы! Крис содрогнулась, вспоминая, что эти пальцы делали с ней, как раздирали ее плоть. «Сколько времени меня не было?» — тихо спросила Кристина, все еще прижимая щекой к груди Габриэля. Как ровно бьется его сердце. Еще никогда этот орган не значил для нее так много, как сейчас. Раньше сердце представлялось всего лишь прибором, перегоняющим кровь, и жизненно необходимым. Если его извлечь, враг умрет. А сейчас как много в этом слове «сердце». Особенно, когда Крис знает, что оно бьется для нее. Ровно 3 недели. Ужасно долгие. «Проклятые 3 недели», — ответил парень и посмотрел ей в глаза. «Теперь ты дома, и ты должна позволить Фэй осмотреть тебя». Боже, как чудесно слышать его голос! Она впитывала его каждой клеточкой своего истерзанного тела, и даже боль отходила на второй план. Пусть держит ее, никогда не отпускает. «Как ты нашел меня?» «Кто ищет, тот всегда найдет». Он улыбнулся. У него улыбка божественная, только глаза все еще печальные, полные грусти и боли. На щеке легкие следы от порезов. Ему пришлось воевать за нее. Она в этом не сомневалась. Даже трудно себе представить, через что он прошел. «Ты его убил. Это был ты». «Не вопрос, утверждение». «Слишком быстро. Я бы хотел убивать его медленно. Я бы хотел позволить тебе убить его, если бы смог». Крис тяжело вздохнула и провела пальцами по щеке Габриэля. «Какое это теперь имеет значение, если, несмотря ни на что, он нашел ее, сделал невозможное? Какая разница, кто убил Миху? Гораздо важнее, что ее не бросили подыхать в этом вонючем подвале. Но самое поразительное, что именно там, в этом проклятом месте, истекая кровью, Крис чувствовала, что Габриэль придет за ней».